Глава 46. Просыпаясь утром, я благодарила Бога и на всякий случай провидения за то, что жизнь моя, разум мой не канули в небытие, а предоставлена мне была такая удивительная возможность жизнь свою прожить иначе. Вызывала улыбку, что более крепостной я была там, а не здесь. Обязательства, беспокойство за детей, страх, что не подниму их одна, полностью лишали меня возможности найти в себе хоть какие-то зачатки творчества. Да, массаж меня воодушевлял. Радость от того, что приношу пользу людям, наверное, не была возвращенной государством, потому что шла от сердца. Мерное тиканье часов в гостиной, капель из остатков снежного запаса на северной стороне крыши, утренний крик петухов из-за открывающейся двери загона, ставший с наступлением тепла более уверенным, все это еще больше подстегивало меня, поддерживало. Но больше всего радовала моя нынешняя работа. Подносы на продажу были почти готовы. Между делом я занималась шкатулками. Кое-что из поделок с сыновьями и дочерью Веры, ставшей моей невесткой, я перенесла в мои работы. Соль, благо помола здесь не было никакого, и кристаллы, созданные природой, идеально выполняли роль самоцветов. Подкрашенные цветной водой, они становились то рубинами, то изумрудами. На одной из крышек из слоев кристаллов соли с разными оттенками зеленого я создала что-то вроде каменного цветка, а из поддающейся уже мне стружки — ящерку. И вуаля! Шкатулка на тему сказок Бажова готова. Николаша достал мне металлические стружки, дешевые краски под золото и серебро, и шкатулки мои начали выглядеть дороже. Судя по тому, как замирает от всего этого цыганского блеска Глаша, я понимала, что могу стать источником для тех, кто собирает приданное дочерям. 20 подносов были полностью закончены к середине мая. Кроме них я подготовила 10 деревянных шкатулочек а-ля яйца Фаберже. Да простит меня этот чудесный мастер, но, вероятно, простому люду в доме тоже хотелось изысков. Благодаря тому, что размером они были не как у великого мастера, а могли вместить стакан крупы, люди простые в них смогут хранить украшения, а можно даже подарить в ней деньги. Квадратные шкатулки мною засвечены не были нигде. Их я готовила явить перед светлыми, но невидными нам очами Бохая, как раз сразу после продажи подносов, чтобы не расслаблял свои тощие ноги от напряжения и не думал, как бы меня обмануть, отдав купленные подносы своему кустарщику на перерисовку. Лучше пусть постоянно варит в своей голове, что эдакой прелести в моем царстве-государстве еще с лихвой. Лак этого времени мог бы разочаровать даже обычного человека, а не то что мастера из моего более продвинутого прошлого. Очень плотный, уходящий в желтизну, он даже не ложился, а наваливался на изделие и выглядел как янтарь. Плюсы этого лака были в том, что погрузить в него можно было столько слоев, сколько хочешь, и получить внутри этого янтаря совершенно изумительные узоры. Когда-то, листая в интернете картинки талантливых людей, занимающихся эпоксидной смолой, я считала, что всему свое время, и такую красоту нельзя было бы создать в прошлом. Отчасти я была права, поскольку прозрачность эпоксидки идеальна, а мой нынешний лак тяжел в работе, дорог и прихотлив. Но редкость моих поделок позволяла лить его слоями. Теперь я полностью была уверена в том, что это окупится. Осип замирал у меня за спиной, когда я покрывала очередную шкатулку последним слоем лака. Детали под ним должны были быть тончайшими, чтобы не пришлось лить лака слишком много. «Надюш, это ведь не на нашем рынке продавать. Это надо везти в Оренбург, а еще лучше в Петербург», — шептал мой муж. И я чувствовала, что он не нахваливает просто так. Он знал толк в дереве, в деревянных изделиях, любовно начищал их и проверял тонким скальпелем, насколько поднимаются ворсинки. А если не нравилось, принимался работать еще усерднее. «Скажете тоже, барин?» «Наденька, ну хватит уже меня барином звать. Не мужем, так уж Осипом зови. Можно и без отчества. Мы тут в мастерской, знаешь ли, простые самые люди, без званий и каких-либо отличий». «Ну нет уж, коли не барином, то по отчеству надо бы... Осип Германович, субординация. Да и старше вы меня раза в два». Мой комплимент не был специальным, потому что мой мозг не привык еще, что мне и 20 нет. А сказать, что старше раза в 3, язык не поворачивался. «Больше, чем в три. Лиса, ты хитрая!» Довольный барин цокал языком и звал пить чай. В солнечные деньки под навесом у мастерской столом становилась любая груда из досок или широкий чурак. Чай мы пили в обед на улице, чтобы дать глазам отдых на весеннем солнышке. Да и привыкать к нему надо было после длинной зимы. Я хохотала вместе со всеми над неловким Николашкой, потом нашла под сенями кошку с котятами и захотела забрать в мастерскую. Хорошо Осип сразу свел брови и предупредил, что эти котята окажутся на столах, если сами не испортят мои рисунки, то шерсть их будет из лака торчать стаймя. Кошку я трогать не стала, а одного рыжего, как ржа, котенка забрала в усадьбу. Осип не заругал и даже впускал его в свою комнату вечером на часок, чтобы тот прогрел ему грудь. Ты уж больно полюбил котейка возлежать на барине. Назвали озорника Васькой. Да, и тогда коты были Васьками и Мурками. Я предложила рыжик, но все глянули на меня как на дурную. С нетерпением ожидая ярмарки и первого своего капитала, я потирала руки, словно муха, усевшаяся на чашку с вареньем. Видимо, свои лапки потирал и плохо спал от скорого капитала мой друг и соратник Бахай. Вечером, приехав домой, я узнала, что китаец приходил днем, искал «добрые балышня, большие глаза». Я строго-настрого запретила разглашать адрес мастерской и велела Глаше, коли придет, заставить ждать или вечером прийти. И следующим вечером он встречал нас у ворот, нетерпеливо переступая кривыми, будто всю жизнь ездил верхом, ножками. «Говорить плесол, балосня!» Не дождавшись, когда я выйду с коляски, заявил Бахай. Осип знал историю про китайца, которого изловила Нюрка. В усадьбе ее знали все. Обросла она уже такими небылицами, что представляли нас с подругой чуть ли не героинями вестерна. «Говори, Бахай, соскучился по подносам?» Я проводила Осипа в дом и осталась разговаривать с моим первым бизнес-партнером. «Точно готовы поднос? 20?» — уточнил он. «Готовы. И прямо в первый день ярмарки я тебе их принесу», — пообещала я. «Я накопил 364. 364? Рубля?» — с трудом разобрала я его слова. «Да, да!» — он часто закивал, отчего стал похожим на игрушку, которую ставят в автомобилях. Я сдержала улыбку. «Ну, отлично. Тогда до встречи!» — я хотела домой. Гланя должна была натопить баню, а потом, уложив Осипа, мы должны были посидеть с моими подругами в кухне за чаем со специальной нюриной настойкой, которую та капала в чай исключительно для светлой кожи. «Не-не, не ходи! Я плесоль говорить, что не отдавать поднос больше никто!» Серьезность Бухая зашкаливала. «Нет, не отдам. А почему ты так беспокоишься? Боишься, что мне больше предложат? 30 рублей, помнится, ты предложил, дружочек?» «Нет-нет, балосня, могут и давать, но потом больше не станет. Далакон, китайский сад, узе не покупайся. Никто не просит китайский сад и далакон. Я плодовать 2 в Китай, 2 в Троицк, 5 самые богатые тут люди». Он перечислял мне места, куда он задумал двинуть мое искусство. И до меня тут начало доходить, что он вовсе не простак в бизнесе. Он кидает затравку для крупного сбыта.